Глава 7. Место действия – звездная система HD-22048, созвездие Эридон. Национальное название – Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен, спорный сектор пространства. Претенденты – Российская империя, Американская Сенатская Республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – сектор пространства в 240 миллионах километров от центральной планеты Херсон-С9. Дата — 4 марта 2215 года. За несколько часов до нашего разговора с султаном Селимом, в сотни миллионов километров от координат, в которых мы находились, подходила к своему логическому завершению битва за систему Таврида. Русские корабли из остатков дивизии Северного и Черноморского космофлотов, а также гвардейской эскадры императора — в составе чуть более 70 вымпелов, отчаянно пытались сбросить с хвоста неотступно следовавшие за ними два американских и один польский флот, а затем, осознав, что сделать это все равно не получится, решили остановиться и принять свой последний бой. На требование Элизабет Уоррен сдаться, Павел Петрович Десса ответил, конечно же, отказом. Тогда ее четвертый вспомогательный продолжил преследование русской эскадры, в то время как космофлот Нейтана Джонса и польские хоругви, обладая серьезным превосходством скорости движения, стали с двух флангов постепенно обгонять наш караван, обходя и готовясь перерезать маршрут его следования. За время погони Элизабет Уоррен с помощью своих эскадрилей F-4 за пару попыток сумела снова сжечь уже запасные трансляторы защитных полей крепости Севастополь, окончательно лишив корабли Десса защиты от своих дальнобойных орудий. А плазмы она и через некоторое время присоединившиеся к ней дивизии Джонса-старшего и адмирала Адама Вишневского явно не жалели, выпуская в сторону русской эскадры тысячи зарядов в минуту. Наши корабли, и так без защитных экранов, вынужденно снова сгруппировались между собой, построив оборонительную сферу. Какое-то время нам удавалось держать позицию, так как на передовых линиях каре стояли корабли Храмцовой и Козицына, до этого еще не участвовавшие в битве, соответственно, с действующими энергополями. Они около часа прикрывали собой остальные вымпелы эскадры, параллельно ведя ответный огонь по приближающемуся и сжимающему, будто громадная анаконда, кольцо окружения врагу. Конор Дэвис оказался прав. 130 американским и польским кораблям без труда удалось окружить, обездвижить и лишить всякой возможности защищаться маленькую обескровленную русскую эскадру, которая сейчас таяла на глазах, теряя под бешеным огнем противника один корабль за другим. «Делать нечего, господа», — пожал плечами командующий Десса. «Будем по-прежнему оставаться на месте. Янки нас рано или поздно поджарят всех. Поэтому давайте прощаться, а затем я отдаю приказ на разбитие каре и переход в атаку. Понимаю, до вражеских линий будет хорошо, если доберется половина из нас. Но тем, кому посчастливится оказаться вблизи американских кораблей, идите на абордаж и таран. Это мой последний вам приказ в качестве командующего. Не торопитесь заканчивать карьеру, дядь Паш!» С дублирующего экрана адмирал Десса вдруг услышал до боли знакомый голос. «Отмена приказа!» — рассмеялся Павел Петрович, поворачиваясь к монитору. «И перестань называть меня при людях, дядя Паша. Сколько раз я тебе говорил?» «Ну, извини, привычка!» — пожал я плечами, не меньше, чем крестный, обрадовавшись, что снова его вижу живым и здоровым. «Заметил, что вам требуется помощь, господа?» Вот и решил заглянуть, так сказать, на огонек. В это время на меня с экранов огорушенными и растерянными, но счастливыми смотрели все остальные. Тут был и император со своим братом, великим князем Михаилом. Здесь же в чате присутствовали и все наши дивизионные адмиралы обоих флотов, включая Козицына и Храмцову, у которых сейчас челюсти отпали от той картинки, что они наблюдали на экранах мониторов и своих тактических картах. И, если честно, было чему удивляться. На время наши космофлотоводцы забыли даже окружающихся вокруг их полуразрушенного каре полчищ американских и польских кораблей, что по-прежнему пытались разрушить наше оборонительное построение и делали для этого все возможное. Нет, сейчас было не до Янки, потому как в паре миллионов километров от места событий вдруг неизвестно откуда появился очень странный космофлот, такой странный, что не увидев его собственными глазами, никто бы из находящихся сейчас в чате адмиралов этому бы не поверил от слова никогда. В сектор полыхающего сражения на полной скорости мчались почти 120 боевых кораблей. Авангардной группой плыли легкие галеры и крейсера космофлота Южных сил адмирала Паши Баскурта. А вот далее был срыв шаблона, потому как обычной походной колонной вслед за дивизиями османов шли 18 русских боевых вымпелов по названиям и идентификационным номерам, принадлежащие к 15-й линейной и 2-й ударной дивизиям Черноморского космического флота. Возглавлял же данную эскадру никто иной, как тяжелый крейсер «Одинокий» из 27-й линейной дивизии. А далее огромной лавиной следовали 50 отливающих золотом громадных галер корпуса силагдаров с Ла-Султаной во главе и окруженные сотнями, если не тысячами, гвардейских легких шахинов и тяжелых спаги. Вот такие космические флоты тоже иногда бывают, если, конечно, ты умеешь договариваться. «Вице-адмирал Мэм, множественные цели в 3 миллионах километров от нас». Дежурный оператор отвлек Элизабет Уоррен от планирования атаки на погибающее русское каре. «Дэвис не успеет украсть у меня победу», — хмыкнула она, — «даже если включит на своих кораблях форсаж». «Но это не космофлот Конора Дэвиса, мэм», — поправил вице-адмирал и оператор. «Это османы, и, надо сказать, в огромном количестве, более 100 вымпелов». «Селим поспешил в Тавриду, заранее зная, что мы надрали Раске задницу», — усмехнулась Уоррен, вспоминая свой разговор с командующим Дэвисом перед тем, как отправиться в погоню за русской эскадрой. «Ничего туркам не светит. Мясник Дэвис, что взял, уже не отдаст. Так что и османам здесь делать нечего». «Мэм, флот Султана движется на нас в режиме атаки, собранный в конусы», — непонимающе посмотрел на своего командира дежурный офицер. «Что происходит?» «Султан нам в любом случае по-прежнему союзник, поэтому ожидать нападения от него — это безумие», — отмахнулась вице-адмирал Уоррен, возвращаясь к плану схеме собственной операции. «Позвольте с вами не согласиться, мэм», — не успокаивался оператор, переходя на фальцет. «Карсон, какого дьявола ты меня снова отвлекаешь?» — повысила на него голос Элизабет. «Перед нами всего лишь чертов союзный османский флот». «Но, мэм, не сильно-то он и османский», — пожал плечами офицер, показывая пальцем на тактическую карту. «Не уверен, что у союзного нам космофлота флагманом может являться тяжелый крейсер Российской империи под названием «Одинокий». Рядом с ним летит Ла-Султана, а это и есть флагман османского флота. Значит, султан лично на его борту?» «Да ладно, не может этого быть», — замотала головой Элизабет Уоррен, перепроверяя информацию. «Черт возьми, действительно, Раски и османы идут в одной колонии. Возможно, Селим перехватил ту эскадру Черноморского космофлота у перехода Таврида-Тарс и взял вражеские корабли в качестве трофеев? Хотя...» — Элизабет задумалась. «Так, немедленно свяжите меня с флагманской галерой, как у нее там название, не помню. Я очень хочу поболтать со стариком Селимом». «Думаете, что один я так беспардонно общаюсь с сильными мира сего?» «Нет, американские адмиралы, вроде этой бешеной Элизабет Уоррен, в беседах с султаном оставят таких, как я, далеко позади. Янки вообще никогда особо выражений не выбирали, тем более сейчас, когда вице-адмирал Уоррен начала сильно нервничать, анализируя только что увиденное на радарах. «Султан, я извиняюсь, конечно. А какого черта рядом с вами летят корабли Раски?» — наехала Элизабет на Селима, как только лицо того появилось перед ней на экране монитора. «Потому что над ними по-прежнему светятся плашки имперских кораблей, я понимаю, что данные вымпелы совсем не трофейные. Тогда объясните-ка мне, что, мать вашу, происходит? Это что за цирк вы здесь устроили?» «Послушай меня, змея!» Султан Селим еле сдерживался, зная, что его слышит сейчас не только Элизабет Уоррен, но и все офицеры на мостике ее Бремертона и собственной Ла-Султаны. «Я вырву твое поганое жало за те фразы, которые вылетают из твоей грязной пасти. Ты забылась, тварь, кто находится перед тобой? Сейчас я тебе напомню». Да, это султан еще и сдерживался. Но не сдержался он в другом, не в словах, а в действиях. Когда спустя примерно полчаса, подойдя к месту событий, он, особо даже не готовясь к битве, приказал сначала своему адмиралу Паши Ясину Баскурту начать атаку на космофлот Нейтана Джонса-старшего, оказавшийся у османов прямо на дороге. А потом и сам во главе своих галер-мастодонтов, помчавшись прямиком на дивизии опешившей и шокированной Элизабет Уоррен. «Эй, Селим, ты что, обиделся, что ли?» — продолжала попытки связаться с султаном вице-адмирал. «Какого черта ты делаешь? Мы же союзники». «Воры, крадущие у меня звездные системы, никакие мне не союзники», — ответил на это султан Селим, отдавая приказ капуданам галер разрезать 4-й вспомогательный космофлот американцев, стоящий сейчас вытянутым в линию, на части, и уничтожить его до последнего корабля. Ни Элизабет, ни Нейтан Джонс-старший до этого самого момента не могли поверить, что османы их атакуют. Единственное, они вместе с польскими крейсерами Вишневского на время пока отошли и оставили в покое многострадальное каре адмирала Десса и государя-императора, дав нашим подразделениям некоторое время на передышку и восстановление кораблей. И вот эта самая генеральная битва за Тавриду действительно вступала в свою финальную стадию, вот только по совершенно измененным правилам. Где османы, вместо того, чтобы помогать американцам, нещадно били по ним из всех своих орудий и раскидывали по космосу, врезаясь острыми бронированными носами своих галер в их корпуса. Первым снова не выдержал Нейтан Джонс, который с самого начала погони за флотом адмирала Десса чувствовал себя обделенным славой и всем покинутым. «Я со своими парнями из шестого ударного сделал все для того, чтобы обескровить Северный космофлот императора, там, у Херсонеса-9», — говорил он сквозь зубы, жалуясь на нелегкую судьбу своим дивизионным командирам Кирку Байо и Леонарду Лавата. А эта стерва Уоррен прилетела на все готовенькое и теперь в фаворе у Конора Дэвиса. Шестой космофлот не для того называется ударным, чтобы подчиняться этой выскочке. Я про Элизабет Уоррен, конечно, а не про Дэвиса. Хотя и он хорош. И вот теперь оставшиеся после тяжелейших боев с русскими эскадрами Десса корабли Нейтана Джонса снова атакованы. Но уже не Раски, а чертовыми османами адмирала Паши Баскурта, чьи быстроходные галеры нещадно таранят крейсера и фрегаты Джонса-старшего, как на учениях. Дивизию шестого ударного действительно не ожидали такого поворота, и сейчас буквально на глазах рассыпались по пространству, во-первых, не желая сражаться, во-вторых, не имея на это ни моральных, ни физических сил. Нейтан Джонс долго не стал убираться, сжег для приличия пару-тройку легких галер османского космофлота и, развернув построение, пока оно окончательно не разрушилось, помчался прочь из сектора, ничуть не печалясь о дальнейшей судьбе Элизабет Уоррен и ее кораблей. Пусть эта змеюка, как правильно назвал ее султан Селим, теперь шипит и одна выкручивается, — позлорадствовал Нейтан Джонс, наблюдая на тактической карте, как четвертых вспомогательные зажимают в тиски сразу с двух сторон. В лоб на дивизии вице-адмирала Уоррен шли гвардейские галеры султана, которые оказались настолько мощно защищены, что американские канониры до сих пор не могли пробить их силовые поля. Достаточного количества истребителей же под рукой у Элизабет Уоррен не оказалось, чтобы помочь в этом деле. Наоборот, пилоты Силахдары Султана сейчас господствовали в пространстве, добивая последние трансляторы защитных полей на американских кораблях. «Адмирал, срочно нужна ваша помощь!» Элизабет в панике связалась с Адамом Вишневским. Американка понимала, что не выдерживает атаку, где с фронта били по ней галеры корпуса Силахдаров, а с одного из флангов уже заходили русские дивизии Северного космофлота Десса, который держал руку на пульсе и незамедлительно разрушил собственное оборонительное построение, как только увидел, что четвертый вспомогательный связан артиллерийской дуэлью с османами. Павел Петрович выстроил свои уцелевшие корабли в фалангу и по широкой дуге, посматривая в сторону стоящих в нескольких сотнях тысяч километров от него польских хоругвий, повел ее в атаку на американский космофлот. Зря наш командующий опасался удара в спину со стороны поляков, потому как коронный адмирал Адам Антоний Вишневский на самом деле радовался поражению американцев не меньше Нейтана Джонса, султана Селима и русских адмиралов вместе взятых. Поляк, чей огромный по меркам Речи Посполитой космический флот буквально за несколько часов битвы за Херсонес-9 превратился в жалкие ошметки, а мы прекрасно знаем, как в самом начале кампании по прибытии в Тавриду Вишневский-старший дрожал над каждым своим кораблем. И вот теперь, благодаря даже не русским, что были полякам кровными и открытыми врагами, а благодаря стараниям Конора Дэвиса, пославшего хоругви Вишневского в самое пекло битвы, от былого величия польского космофлота практически ничего не осталось. И вот когда Адам Вишневский стал свидетелем диалога между Элизабет Уоррен и султаном Селимом, а после увидел, как корабли османского флота громят американские дивизии, долго не думая, решил, что это уж не его война. «С московитами я не отказываюсь драться и далее», — замотал головой из стороны в сторону польский адмирал, отвечая категорическим отказом на просьбу вице-адмирала Уоррен атаковать со своего направления гвардейские галеры султана. «Хотя в данную минуту, после бегства Нейтана Джонса и нападения лично на вас, Это я считаю нецелесообразным. Но вот атаковать корабли Султана, на это Сейм, пославший в Тавриду первый коронный космофлот, разрешения мне не давал. Так что я не при делах, вице-адмирал. Разбирайтесь со своими бывшими союзниками сами. Вот и все. Тут и спали розовые очки с мордашки Элизабет Уоррен, которая буквально час тому назад была на коне и уже собиралась принимать капитуляцию лично от русского царя, а сейчас сама еле-еле отбивается от наседавших на ее линию османов, ожидая удара с тыла от кораблей Десса. Поторопился все-таки мясник Дэвис забирать эту чертову провинцию у султана, процедила сквозь зубы Элизабет Уоррен, отдавая приказ по космофлоту. «Всем вымпелам разворот на 180 градусов, истребителям и эсминцам прикрывать». «Разбивайте строй, маневрируйте. Делайте все, только бы оторваться от погони. Все меня поняли? Выполняйте, и да поможет нам Бог». 50 вымпелов 4-го вспомогательного, теряя от огня противника один корабль за другим, в рассыпном строю помчались по направлению к Херсонесу-9.